Твердый, четкий и решительный приказ воли своему тонкому телу перед отходом ко сну пресекает попытки темных подавить сознание, вызывая ночные кошмары. Во время сна тонкое тело защищается огненной мыслью. Поздно и трудно защищаться во сне, когда мысль не готова к защите. Если они омрачают сознание во время бодрствования, то тем более легко им это сделать во сне. Но оружие защиты, мысль огненная, всегда в распоряжении ученика, и она бодрствует, когда земное сознание погружено в сон.